Глава 20. Еще один из рода без имени. Благодаря квалификации Коваль вы повысили уровень мастерства в профессии кузнец до мастера. Я положил кузнечный молот, приподнял щипцами наконечник стрелы и окунул в воду. Остывая, металл зашипел. Вытащил его и аккуратно уложил на наковальню. А сам сел рядом со стеной, облокотившись горячей мокрой спиной о ее холодные камни. Уж думал, никогда не получу этого долбанного мастера. До последнего не хотел связываться с ковкой, перепробовав все квалификации и довольно резво проскочив подмастерье. Но вот на специалисте застрял. Зато был один дополнительный и очень жирный плюс. Изготовленные мною стрелы имели гораздо больший урон, чем был по дефолту. Теперь будет еще круче. Наковальню по моей просьбе поставили за внутренним кольцом. Теперь здесь уже, за пределами возведенной кругом стены, действовала нерадивость. Поэтому я мог колотить своим молотком до одури, не опасаясь за собственную жизнь. «Шеф, там с крышей закончили», – появился со стороны главных ворот непотопляемый. От мерцающих кристаллов, стоящих в искусно сделанных пазах, что входили в единую защитную сеть и были расположены на одинаковом расстоянии друг от друга, его лицо казалось зеленым. «И что, мне пойти ленточку перерезать?» «Ну, все наши там уже. Такое событие». Глава службы безопасности Рыбосолов улыбнулся и развел руками. «Мол, чего ты не понимаешь, что ли? Люди собрались, люди ждут». Я осмотрел центральную часть города, только в недавнее время начавшуюся заселяться в полной мере после возведения основных резиденций кланов и первой стены. Всего с 50 готовых домов. Куча временного самостроя, который будет снесен, как только до него доберутся руки. Множество неписей, как занятых, так и просто бездельничающих. Если честно, я думал, что строительство города будет более упорядоченным и систематизированным. Однако жизнь несла свои коррективы. О примерном населении Йорона можно было только гадать. Иногда мне казалось, что их гораздо больше последователей, которых уже набралось 3546 существ. Ведь вероисповедание у всех было разное. Все темные и светлые альянсовые таоки давно стали залоковцами. А вот неписи не торопились сменить господина. Поэтому двоеверие пришлось как нельзя кстати. Несмотря на то, что по какому-то бзику Тайнери его последователи не могли предложить Локу быть вторым собутыльником, остальные серые к собрату относились нейтрально. Еще раз оглядел заселенную, но толком не застроенную общую часть города. Шли сюда много, охотно, не совсем понимая, что будут делать. Но весть о второй столице, восстанавливающемся Йороне, облетела всю империю, включая загадочный остров Эльда, провинцию Тиира и западные болота ящеров. Прибилось даже несколько десятков гномов с подземелья. По словам последних, Шальт и Бампас теперь владели средоточием на постоянной основе и с каждым новым сражением отбрасывали нежить все дальше. Я посмотрел на эту суету и поднялся. Прав был непотопляемый. Каждое мое действие теперь рассматривают сквозь увеличительное стекло. И мне надо быть во главе своего клана даже при открытии резиденции и не показывать, что на нее пофиг. «Ну, пойдем поглядим», – ответил ему, убирая молот, щипцы и наконечник в мешок. Клод, до этого момента медитирующий или занимавшийся чем-то подобным, поднялся на ноги. Вот внутренняя, или как мы ее называли, храмовая площадь, отличалась исключительным порядком, который только мог быть здесь достигнут. Уже построенные резиденции кланов, общий торговый дом и представительство бурмистра, в котором еще располагалась стража. Кстати, надо будет зайти вновь к Иермару. Сегодня последний, третий день его правления. Потом снова месяц не увидимся. Собственно, самое основное он сделал. Нанял стражу, установил налоги, разрешил застройку остального города. Но мы так толком не поговорили о ближайших планах, а они были. Я посмотрел на зеленоватые нити кристаллов, тянущихся к храму. Именно там был установлен главный защитный артефакт, бывший в прежней жизни сейсмографом. После передачи его во владение собору ленивого бога, на чем довольно сильно настаивал Глостер, аргументируя, что без нужного надзора не дай лог, что случится, материально ответственными за него были жрецы. Последние, кстати, довольно неплохо подтянулись в дисциплине благодаря всего лишь 70 потраченным золотым и бдительности Илграна. Да и не отдалялся я далеко от Йорона, почти все время был где-то поблизости. Сначала хотел отправиться покачаться, но первый же рейд сорвало ЧП на стройке. Дикие подрались с одомашненными. Пришлось возвращаться. Во второй раз чуть не поругались драконы со всадниками, потому что одному из кланов дали на 5 строителей больше, хотя они и так вырвались в возведение резиденции вперед. В третий раз случилась диверсия, та самая, о которой предупреждал непотопляемый. Некто затопил 5 наших лодок. В общем, не понос, так золотуха. И невидимые силы будто чувствовали, когда я начинал заниматься чем-то не связанным с Йораном или собственным кланом. Поэтому с прокачкой талантов пришлось завязать, чтобы не будить лихо. Хотя деньги все же рейд-группе заслал. Поэтому тот крил, что был раньше, канул в небытие. Потому что в уровнях меня довольно сильно подняли. Помнится, только вчера смотрел. Как там? Персонаж крил. Уровень 128. Раса – человек. Сила – 34. Защита – 1. Блокировка 4, плюс 3 от предметов. Наскок 1. Рубка 1. Отсечение 1. Рукопашный бой 1. Толчок 1. Залп 24. Шквал 4. Бронебойность 11. Бросок 1. Травля 1. Чернорабочий 1. Гребля 1. Грузоподъемность 150, плюс 25% базовый навык, текущая 57. Интеллект 35, плюс 2 от достижения коммуникабельность 2. Манна 350. Красноречие 28, остроумие 6, торговля 28, убеждение 17, вранье 3, угроза 2. Сопротивляемость 1, магический иммунитет 1. Наблюдательность 6, ночное зрение 6, травничество 1, подслушивание 1, кладоискатель 2. Обучение 13, выносливость 148, бодрость 1630, плюс 50 достижения неутомимой, плюс 100 достижения классовой дуралей. Здоровье 4080, плюс 100 достижения Вивисектор 2, плюс 500 достижения Посланник Отца, плюс 1000 от звания Первооткрыватель, плюс 1000 от звания Стяжатель раз. Ловкость 77, гимнастика 42, бег 17, плюс 7 от предметов, акробатика 15, плюс 5 от предметов, плавание 3, сноровка 48, уклонение 23, плюс 9 от предметов, кровотечение 19, плюс 15 от предметов. Тренировка 38, скорострельность 25 плюс 1 от предметов, дрессировка 9, тренировка плюс обучение. Меткость 48, изъян 18, плюс 10 от предметов, кучность 25, плюс 10 от предметов, дальность 25, плюс 15 от предметов, снайпер 6, дальность плюс бронебойность, скрытность 2, маскировка 8, плюс 6 от предметов, незаметность 7, плюс 6 от предметов. Репутация у Альянса контрабандистов. Джентльмен удачи. Скидка на покупку незаконного товара 20%. Профессии. Первая – охотник, уровень мастерства, новичок, квалификации зверобой, звероуст. Вторая – юрист, уровень мастерства, новичок, квалификации адвокат. Третья – кузнец, уровень мастерства, специалист, квалификации, заточник, коваль, литейщик, пайщик, сварщик. Звание. Истинный спаситель, друг леса, антимаг, альтруист, законник гно, сержант гно, рунный чтец, первооткрыватель, интриган, захватчик, неумеха, скорострел, начинающий торгаш. Достижения. Вивисектор 2, классовый дуралей, неутомимый, посланник отца, коммуникабельность 2. Уровень брони 150, свободных очков навыков 0, очков способностей 35. Деньги 412 золотых, 25 серебряных монет. В общем, и грустно, и смешно. С одной стороны, вроде и высокий уровень, дальше башлять не стал, потому что ценник стал, мягко говоря, кусаться. А по факту, игрок средней руки. Таланты такие, что их даже показывать стыдно. Ну а что я еще прокачаю, сидя в городе или летая на экстренные вызовы по побережью? Убеждение немного поднял, благо обычно мое слово слышали с первого раза. Ну и торговлю максимально апнул из-за успешного бизнеса. Благодаря чему после отметки в 25 единиц получил звание начинающего торгаша и повышенный шанс на совершение сделок. Можно было бы вложить оставшиеся 35 очков в красноречие и отхватить за несколько дней новое звание. Вот только зачем? Как таковым предпринимательством я не занимаюсь, для этого есть кобелюга. А в торговле я его точно не догоню. Вот и оставил лишние очки для запасного случая. Пока не особо представляя, каким образом могу наверстать все упущенное за время. Глядя на Кору, теперь временами пропадающую по несколько дней, хотя понятно, что в шипастом лесу ей было тесно, я испытывал нечто вроде белой зависти. Именно сейчас Пет все больше напоминал свою мать, как размерами, так и статью. В последний раз, когда я летел на ней, Мантикора выглядела так. Кора. Уровень 127. Здоровье. 3610 из 3610. Плюс 1000 от достижения Вивисектор 4. Бодрость 1670 из 1670. Плюс 350 от достижения Неутомимой 3. Урон 447, плюс 39 от достижения Убийца Копьеносец 2, плюс 28 от достижения Клыки Смерти, плюс 57 от достижения Кровавая Пасть. Броня 3370, плюс 1200 Грива Льва, плюс 520 Хитиновый Хвост, плюс 1650 Шкура Сумеречного Пета. Умение. Удар жалом, хватка зверя, львиное рычание, грива льва, умывание, полет, удержание, вихрь когтей. Достижения. Убийца Копьеносец 2, Вивисектор 4, Клыки Смерти 2, Кровавая Пасть, Неутомимый 3. Кровавую пасть дали за то, что Кора вкусила юшку 30 различных существ. А вот как выглядел вихрь когтей, я пока даже не представлял, потому что биться рядом с Петом не приходилось. «Крилл, поздравляю тебя с окончанием работ по возведению резиденции клана», – скинулся навстречу Нахмер. Старейшина куоргов, после выполнения ленивой теологии, ходивший у меня в приятелях, бодро затряс руку. Ради приличия пришлось остановиться, поговорить несколько минут, справиться о стройке их собственных домов. После окончания итоговых работ во внутреннем кольце, дикие получили все имеющиеся материалы и теперь занимались возведением жилья в своей части города. На зады никто из остальных неписей не совался, потому что там образовалось нечто вроде гетто. Хотя я ходил не боясь, все племена относились ко мне больше, чем с симпатией. И несмотря на внешнюю неразбериху, здесь царил образцовый порядок. Взять хотя бы случай с постройкой первых домов. Согласно плану, одноэтажные хижины должны были располагаться небольшими квадратными кварталами со своей инфраструктурой, отделенные друг от друга дорогой. Но некоторые личности решили, что хотят жить бок о бок со своей роднёй и наплевали на все договоренности, за что в течение нескольких дней получили внушение во внушительном кулачном эквиваленте по наказу старейшин и были отодвинуты в очереди на заселение. «Всё хорошо. Больше половины домов уже построено. Ваши рабочие стали укладывать центральные мостовые, но у нас много дорог, которые нуждаются в постройке». «Пока только так», – отрезал я. «Центральную часть города тоже надо строить. Можете посмотреть, как обстоят дела там, и сравнить со своими». «Что ж, будем ждать». «Жди, чего еще остается? Все-таки каков человек, то есть Драман? Чем больше ты ему даешь, тем больше ему хочется. И все уже полученное воспринимается как должное. А твое расположение как нечто, чем можно манипулировать. Не, извини, дружище, не в мою смену. Что интересно, не он первый из старейшин, кто пытается продавить меня. Но ничего, по итогу матча Крилл Дикие пока 3-0. Я шел мимо завершенных резиденций кланов, ослепляющих своим великолепием, украшенных резными узорами на наличниках и ставнях. У всадников, естественно, преобладали кони, у лепреконов – представители ирландской мифологии, у извергов – различные оружия. У каждого над центральным входом висел герб, а перед постройкой, как и обещалось, был поставлен обелиск с выгравированными именами участников. Что интересно, после возведения клановых домов положение маленьких фракций в Совете Альянса вдруг стало выравниваться. Молодые лидеры стали говорить наряду со всеми, и что еще более интересно, их теперь слушали, принимали как равных, без всякого пренебрежения. Да и мой собственный авторитет заметно подрос. Я прошел мимо резиденции миротворцев, огромного дома в скандинавском стиле. Увидев у входа знакомую фигуру Питана вместе, кажется, с Игридом, даже остановился. Первого после того случая с нападением на меня вроде простили, но все еще держали в черном теле. Вон на входе стражем стоит, чтобы никто лишний в резиденцию не проник. «Навуходоносор меня не искал?» «Вообще Олег должен написать, поэтому вопрос был риторический». «Нет», – замотал головой тот, после чего мне пришлось продолжить путь. «Наши готовы?» – негромко спросил я. «Да, с утра на ногах. Сегодня же должны подплыть». «Вроде как сегодня». Рука сжала невидимый молот, чтобы ударить по раскаленному железу и снять нервное напряжение. Были в профессии кузнеца и свои плюсы, как выброс отрицательных эмоций. Отплыли темные еще позавчера, но по причине растянутости и разнородности армады двигались не так быстро, как одиночные корабли. Вот Талека распорядился привести именно сегодня в порядок всех лучших боевиков для организации горячей встречи на берегу. Условий было всего два. У ребят должны быть летающие петы, и им можно было доверять. Наличие кротов не у нас, так у других дружественных кланов не исключалось. У меня вообще дошло уже до паранойи. Если раньше я видел через пастуха всех принявших темного бога своим господином врагом, то теперь подобное думал и о светлых. И глаза отвести, и в наш культ не вступать. Потому что будешь серым, на тебя, если ты не Стайнери, станет распространяться двоеверие, а с ним не отвертишься. Лично у меня боевиков было 12. Нет, как таковых значительно больше. Клан разрастался, как живот 40-летнего мужика, любящего пиво. Но вот именно тем, кому я более или менее доверял и кто заслужил подобное отношение к себе, не больше дюжины. «Идёт, идёт! Тихо ты! Сам ты тихо!» Действительно, почти весь клан рыбосолов в полном составе, за исключением кобелюги и еще десятка ближайших к нему рыбаков. У них более ответственные задания. Сворачивают все точки вылова. Берсеркеры будут высаживаться именно с их стороны. Что ж, сырья нам должно хватить еще на неделю производства. Да и кое-какой запас уже сушеной рыбы имеется. А что поделать, осадное положение. «Шеф, видели?» – подался навстречу инок, указывая на дом. «Мы с ребятами попозже резиденцию зачаруем на всякие простейшие штуки». «Лишь бы манну сливать», – вроде как недовольно ответил я. «Тут вообще нерадивость действует». «Ну, мало ли». Я подошел к двери, потому что из-за условности игры именно ее открытие могло ознаменовать ввод постройки в эксплуатацию. Хорошо, что черного кота не надо запускать, а то мой пет, подходящий под это дело, в проем не протиснется. Обернулся на своих. Стоят, больше 70-ков со значком рыбы на груди, улыбаются, ждут. Позади расположились члены дружественных фракций. Все же открытие резиденции – не рядовое событие. Ну что ж. «Ура!» – закричали рыбосолы, как только дверь открылась. Выполнено задание «Новые стены старого города». Ваши отношения с дендроидами улучшаются до уровня симпатии. Ваши отношения с дендроидами улучшаются до уровня доверия. Ваши отношения с Алтиреном улучшились. Теперь вы лучшие друзья. Ваши отношения с Алтиреном улучшились. Теперь вы названные братья. Достигнут максимальный уровень дружбы с третьим неигровым персонажем. Получено достижение коммуникабельность 3, плюс 3 к интеллекту. Для получения награды вернитесь к Алтирену. Я бы с радостью, но именно в этот момент задрожала книга. Тьфу ты, черт, неужели? Проходите внутрь, чего встали? Отошел я от двери, и рыбосолы ломанулись внутрь рассматривать резиденцию. Там была уже заготовлена пара бочонков пива. Надеюсь, не сильно напьются. А сам поманил на всякий случай непотопляемого и вытащил книгу. Навуходоносор. Наблюдатель с мертвых земель заметил корабли неприятеля. Через четверть часа вылетаем с места сбора. Давай за ребятами и на место сбора, понял? Утвердительный кивок. Я убрал книгу и поспешил сначала в центральную часть города, чтобы уже потом свернуть к руинам. Тео и Энджи, последний сменил Кадуцея, недовольного не столько потерей денег на обучение низкоранговых, сколько унылостью бытия рядом со мной, появились рядом сразу, как только спала нерадивость. Последняя растекалась все дальше с ростом последователей и увеличением силы Лока. Мы вышли из дальних ворот уже построенных, но не соединенных вторым кольцом стены. Пробираясь через чащу, я мысленно призвал Кору. Чувствовал, что она где-то недалеко, бездельница сумеречная, и вышел на огромную, расчищенную от буйной растительности поляну. Это и было то самое место сбора. «Привет!» – пожал я руку Олегу. Тот был только лишь с двадцаткой своих, но ничего, сейчас набегут. Пробираться сюда следовало малыми группами и раздельно, именно из-за сохранения секретности. Ломанись сюда лучшие боевики всех кланов, сразу станет ясно, что нечто затевается. А так, крот или кроты, когда чухнут, будет уже поздно. «Всё-таки идёшь?» «Лечу», – отшутился я. Споры по поводу моего нежелательного присутствия при прибрежной атаке велись давно и безрезультатно. Олега можно понять, потому что участие в бою – самая быстрая возможность умереть. Но как по-другому? Мне надо там быть. Во-первых, собственные ребята как потом смотреть будут. Во-вторых, воочию оценить размеры врага для дальнейшего планирования. В-третьих, с моими скиллами я там лишним точно не буду. В-четвертых, я дальник, буду тусоваться с такими же. В гущу событий не лезть. В-пятых, у меня рядом два телохранителя. Вернее, три, простихло. Постепенно поляна наполнялась воинами. Подтянулись лепреконы, ввалились дружной толпой, не особо заботясь о конспирации, золотые драконы. Появились молчаливые рыцари апокалипсиса, во главе с мрачным Энереем. Верховные друиды и бешеные псы показались почти одновременно. Самый последний со своими извергами, когда время было почти на исходе, прибежала Берена. Эх, женщины, женщины. Мои к тому моменту уже благополучно пробрались к месту сбора тремя небольшими группами и теперь стояли рядом. Даже здоровенная кора приземлилась рядом, махнув хитиновым хвостом так, что несколько игроков отпрянули в сторону. «Ну, раз все в сборе, начнем», — сказал Навуходоносор, оглядев полторы сотни лучших бойцов Альянса и меня. «Ближайшее подходящее место, куда можно заманить врага, только одно. Туда и рванем. Как вы понимаете, напрямую лететь нам больше часа, поэтому должны успеть». «Но через портал быстрее», — возразила запыхавшаяся Берена. «И народу много можно светануть. Оттого и летим вдали от больших городов. Сейчас поднимаемся не очень высоко, буквально над верхушками деревьев, без лишнего шума и пыли. Сначала медленно, пока полностью не выстроимся. Потом ускоряемся. Я ведущий. Клан Лиды во главе своих эскадрилей. Вопросы есть?» Энерей вздохнул, однако, как и остальные, промолчал. Первым взлетел Олег, следом члены его клана и главы фракций. Кора с такой силой оттолкнулась от земли, что при желании могла бы выпорхнуть за орбиту, и меня с хлов давило в круп. Позади шуршала трава, взмывали вверх виверны и какие-то редкие диковинные ящеры, на которых сидели Нортон и Туатал, и наша эскадрилья продолжала множиться. Вот и ко мне присоединились рыбосолы, выстроившись в клин. Как только в воздухе оказались все бойцы, скорость полета заметно возросла. Раньше Коре было трудно угнаться за проворными вивернами, но сейчас мне даже с трудом удавалось сдерживать ее, чтобы не рвануло вперед. Промелькнул единственный, стоявший вдалеке башни Айварис, пропал из виду широко раскинувшийся Вайнер. Пронесся прямо под нами Солинар, где были лишь одни альменги и ни одного игрока. И мы сначала заметно сбавили в скорости, а скоро и вовсе стали снижаться. Виверны ворвались своими мощными телами в густой лес, круша сухостой и молодые ветки. Несколько игроков выпало из сёдел, но в общем ничего страшного. Кора, имитируя вертолет, зависла в воздухе и только убедившись, что ее человеку ничего не угрожает, опустилась вниз. Вот тут не обошлось без суматохи, которую удалось пресечь минут за пять. Когда петы были убраны, кроме Коры, которая обиталище в моей руке попросту проигнорировала. Кланы построены и разговоры прекращены. Лишь 11 воинов остались в седлах, включая Нортона и Туатала. Именно на них была основная надежда в битве на воде. Навуходоносор махнул рукой, и мы двинулись в сторону берега. Шли довольно долго, как мне показалось, не меньше трети часа, пока вдруг деревья не поредели, и стало видно море со всем, что на нем было. «Твою мать!» – выругался кто-то из кланлидов, глядя на усеянную кораблями воду. Некоторые из них уже худо-бедно просматривались, а другие лишь еле виднелись, напоминая расплывшиеся точки. «Много», — согласился Олег. «Но нам везет. Смотрите туда». Он показал на ближайшие корабли, вытянутые весельные судна с двумя парусами, именно сейчас убранными. Напоминали они средневековые драмоны. До них навскидку было не больше 200 метров, в несколько раз ближе, чем до остальных крупных суден. «Осилим?» – спросил Нортон. «Конечно, осилим», – усмехнулся Урфул. «На таких максимальная команда не больше 200 человек. Учитывая, что там на палубах что-то стоит, скорее легкое осадное оружие, поэтому вычитай энное количество человек». «К тому же сомневаюсь, что берсеркеры поплывут на таком», – согласился Олег. «Скорее всего, спихнули каким-нибудь младшим кланом или вовсе неписям». «Если бы неписям, было бы славно». Недобро оскалился Энерей. «Тут бы их всех и положили». «Но не всех. Если наемники или неписи, приближенные к игрокам, то они оживут», — возразил кто-то позади. «Ладно, будет дискутировать», — чуть повысил тон Олег. Бармалей, кунсткамера, берите своих и за мной. Остальные в засаде. Старший Румпельштильцхен». Пока я думал, как он произнес невыговариваемое имя главы лепреконов, Навуходоносор с парой десятков бойцов уже побежал по белому песку к морю. После чего несколько магов прицельно запустили фаерболы по ближайшему драмону. Что интересно, огненный шар даже долетел, но вот не причинил никакого вреда судну, а попросту исчез. «Зачаровали, гады!» – прошептал кто-то позади. Зато главное, чего хотел Олег, стоящие на берегу миротворцы добились, и их заметили. Взметнулись весла и тут же опустились в воду. Судно пошло к берегу, а через полминуты к нему присоединилось второе. Купились. Может, сказалось долгое скучное плавание, может, долгое ожидание битвы. А теперь вот он, враг, впереди. Да еще его до смешного мало, а их доблестных воинов темного бога целая орда. Я заметил, что вроде даже на дальних больших кораблях что-то затевается. Судя по всему, там тоже заметили маневр разведывательных суденышек. Но ничего, давайте, тоже подплывайте. Встретим с песнями. Между тем первый драмон заскрипел килем о песок, спрыгнули вниз самые первые воины, один даже успел умереть, подобно Ахиллесу, бросившись вперед. Вот только маги не теряли времени, да и ближники ловко окружили парня, после чего вновь выстроились в шеренгу. «Пора?» – спросила Берена, тем самым повторив мой мысленный вопрос. «Рано!» – только и ответил Румпель. Команда первого корабля теперь не торопилась. Они видели, что враг не разбегается в страхе, поэтому нечего тут кидаться в одиночку, лучше ударить целым кулаком. Плещутся волны, скрипит песок, слышатся возбужденные крики. Второй драмон оказался на берегу. «Пора!» – не выдержал теперь Нортон. «Рано!» – невозмутимо ответил клан Лит Лепреконов. Я его про себя выматерил. Если бы Олег не оставил Румпеля за главного, давно плюнул и повел своих на помощь стоящим на берегу миротворцам. Но молчат и прочие бойцы щита и сломанного меча, глядя на пятящихся в нашу сторону соклановцев. На них уже организованно напирает команда первого корабля, к которой бестолково пытаются присоединиться воины со второго. «В атаку!» – вдруг кричит Румпель неестественно звонким голосом. Срываются с места десятки воинов, кастуются заклинания на разрушение, рвут с места в карьер роги. А я все завороженно смотрю, как атакующие вдруг превращаются в отступающих. В глазах врага страх, перемешанный с растерянностью. Некоторые еще пытаются организованно сомкнуть ряды, но большинство бежит к кораблям, будто там есть спасение. Я прихожу в себя только когда рядом звенит чужой лук. Тео сейчас походит на Леголаза, выпуская новые стрелы, когда предыдущие еще не достигли цели. Сразу примериваюсь прицельным выстрелом в спину одного из беглецов и с удовольствием смотрю, как улучшенный наконечник пробивает броню. Получен талант «Бронебойность», уровень 12. Активируя одновременно ярость стрелка и беглый огонь. И с некоторым неудовольствием отмечаю, что опаздываю. Тут собралась элита нашего альянса, и враги погибают быстрее, чем могут сделать что-то дельное. Некоторые даже сопротивляться не успевают. Румпель кричит, чтобы били в первую очередь по неписям, но его приказ тонет в общем гвалте. Да и смысла особого не имеет, потому что достается всем подряд, не обращая внимания на происхождение и заслуги. Наш отряд дальников постепенно выходит из укрытия. Противник отступает все дальше, и бой продолжается на кораблях. Как я и предполагал, отступление к драмонам ничего не дало, кроме небольшой задержки во времени. Хотя, мельком замечаю, что на дальних крупных судах поднимаются паруса. Скоро тут будет по-настоящему жарко. «Стой тут!» – кричит Тео, видя, как я собираюсь рвануть дальше. В его голосе, всегда спокойном и нейтральном, теперь слышатся железные нотки. «Сами справятся!» И он прав. Звуки битвы на первом корабле постепенно стихают, а вот команда второго драмона еще пытается сопротивляться. «Бармалей!» – различаю я в общем шуме голос Навуходоносора. «Прочесать судно! Все осадные орудия разрушить!» Сам клан Лид присоединяется к штурму, а может быть и абордажу. Не знаю уж, как называется захват корабля на суше. Я опускаю лук, потому что помочь уже ничем не могу. Да и смысла особого нет. Борта драмона защищают укрывшиеся там от дальних атак. Хотя судьба их все равно предрешена. У нас численные преимущества, не говоря про мастеровитость ближников. Меня толкает в бок Тео и показывает на дальний корабль, наверное, самый большой из всей флотилии. Тьма, черная как ночь, словно собираясь в единое целое, огромным сполохом понеслась над водой по направлению к берегу. Гаррек материализовался в самой гуще событий, разрезав силы Альянса на две части. Гигантоподобный, раза в три выше самого рослого драмана, с несколькими подбородками, огромным, словно переспелый арбуз животом, висящими боками и трясущимися щеками. Он схватил ближайшего к себе миротворца и закинул в рот. Тело бога на мгновение стало расплывчатым, затянутым мглой. И вот на песок падают скорбные останки поглощенного воина, а конечность уже тянется за новой добычей. Я вытянул дрожащую руку, с трудом представляя, как должна сработать ловушка для перворожденного. Но все получилось само собой. С пальцев сорвалась серебряная дымка, долетела до Гаррега и образовала соединенные между собой прутья. И правда клетка, самая обычная. Крик ярости поверженного бога заставил на мгновение забыть обо всем суетном, что существовало в этом мире. Гаррек схватил своими пухлыми пальцами прутья и тщетно рванул их, глядя прямо на меня. От этого взгляда и женщины на седьмом месяце рожать могут. Что уж говорить про меня. Язык прилип к небу, ноги стали ватными. Спасибо Тео, который ободряюще хлопнул по плечу. Да и остальные постепенно стали приходить в себя, вспомнив, что мероприятие по зачистке кораблей еще не закончено. Воины оббегали заточенного бога, со страхом косясь на него и стремясь к дальнему драмону, где уже поняли, что даже великий перворожденный не поможет им выжить. Некоторые из нападающих даже прыгали в воду в попытке уплыть подальше от берега, где благополучно умирали под заклинаниями магов. Несколько минут, и звуки битвы затихли. Теперь здесь были слышны только грозные вопли заточенного бога. Я, сопровождаемый Тео, Энжи и Хло, бросился к кораблям, где уже собрались небольшой кружок кланлиды. «Кирилл, насколько ты его?» Стараясь не смотреть в сторону Гаррега, спросил Навуходоносор, как только я приблизился. «Полчаса». Этого ответа Олегу вполне хватает. Он делает руки рупором и кричит так, что его, наверное, слышат все звери в лесу. «Воздух!» Трещат сухие сучья, шелестят задеваемые от туловища петов листья и кричат, разбегаясь виверны. 11 игроков, доселе не принимавшие участие в бое, взмывают в небо. Именно на них сейчас обращены взгляды большинства воинов. Даже сам Гаррек, вдруг притихший, буравит наш летучий отряд своими заплывшими жиром глазами. Нортон что-то кричит, и теперь группа распадается надвое. Со стороны кораблей в них уже летят стрелометы баллист, заклинания, по большей части молнии и ледяные стрелы, арбалетные болты и даже метательные топоры. Последние, понятно, не достигают цели, все же высота набрана хорошая. А вот одно из заклинаний сбивает виверну. Зверюга кричит, сбрасывает игрока, и теперь они вместе падают вниз. Но десятеро все же проходят на сгрудившейся в спешке погоне флотилии. И теперь начинается самая потеха. Наши начинают сбрасывать дыхание Атронаха. Убойные по силе заклинания, мощнее которого разве что жидкий огонь. Большая часть колб летит мимо, бултыхается в море. Но те, что находят цель, взрываются направленным огненным вихрем в 10-15 метров. Полыхают палубы, горит оснастка, съедаются рыжим петухом паруса, трещат от жара мачты. Я с удовлетворением отмечаю, что под удар попали один большой и три корабля поменьше. Наш летучий отряд заходит на второй круг, подставляясь под удар. Летит в воду сбитый с пета Нортон и еще два игрока из его же клана. Но семь бойцов несут с собой гнев Альянса Серого Бога. Еще одно большое судно вспыхивает, как горящая спичка. Проходит меньше 10 секунд, и его пылающая мачта обрушивается на плывущий рядом драмон, а наша группа возвращается обратно. «Итого 6 кораблей сожжено и 2 вырезано», — довольно резюмирует Олег. «Будем собираться. Может, эти 2 тоже поджечь и пустить на таран?» — предложил Урфул. Ответить Олег не успел, потому что в этот самый момент с борта первого драмона донесся голос Бармалея, того самого десятника, которого оставили зачищать корабль. «Шеф, у нас тут заяц!» «Какой еще заяц?» «Говорит, что пленник, что сам хотел к нам. Пробрался на корабль, но его нашли и связали. Показывать?» «Давай!» Бармалей вывел перед собой человека, самого обычного, с типичной смазливой мордахой, что дается по умолчанию. и самым странным атрибутом, которого не было ни у кого из присутствующих, кроме меня, у него отсутствовало имя. «Меня зовут Владлен Карлович. Они захватили меня». Каким-то неведомым звериным чутьем Олег почувствовал, как я рванул к виновнику всех своих бед. Его руки крепко сжали мои плечи, а сам Навуходоносор оторвал меня от песка. «Олег, пусти!» – рычал я сквозь зубы. «Это же он! Это он!» «Знаю». И уже чуть тише добавил. «Успокойся, на тебя твои люди смотрят». Как ни странно, этот аргумент подействовал. Я еще клокотал внутри от ярости, но сопротивляться перестал. Навуходоносор поставил меня на землю, хотя еще не отпустил. «Бармалей, забираем его. Только смотри, чтобы ничего с ним не случилось. Головой отвечаешь. Всем 10-минутные сборы на грабеж и уничтожение кораблей. Потом уходим». Он наклонился почти к самому уху и прошептал. «Понимаешь, что с ним есть теперь шанс вернуть тебя обратно? Понимаешь?» Я смотрел на Франкенштейна, не похожего на себя, облаченного в цифровую личину, и молчал. Профессору придется очень и очень постараться, чтобы я смог простить его. В противном случае он вкусит все прелести виртуального существования. Конец третьей книги.